«Значит, ты не планировала того, что произошло во дворце императора?» Ари, кажется, слегка смутилась. «Нет. А что-то произошло?» Элейн сложила руки на груди. «Разумеется. Иначе я бы разговаривала с тобой совершенно в ином тоне. Если бы ты планировала случившееся, я бы похвалила тебя, Араилис. Хуже всего не то, что ты решила наложить заклинание, которое мы изучали только один урок, а то, что ты не подозреваешь о своих ошибках. Скажи, чему я тебя учила?» Удивительно, герцогиня ни разу не повысила голос, но при этом стыдно стало даже мне. «Думать о последствиях», — вздохнула Ари. «Вот именно. Думать, Араилис. Когда создаешь заклинание, ты всегда должна представлять, к какому результату оно приведет. Тебе 16, а не 6. Ошибки очень дорого стоят, Араилис». «Я поняла, мам». Мне было уже очень любопытно, что все-таки случилось с этим несчастным письмом. «Значит, ты не предполагала, что конверт укусит дворцового управляющего за нос?» Я почувствовала, как в горле завибрировал смех. «Что?» — воскликнула Ари. «Нет, конечно. И острые зубы у него выросли тоже без твоего ведома. Мам, но зачем Тадеуш вообще полез открывать письмо? Оно ведь было для императора. Ему не нужно было совать свой длинный любопытный нос не в свое. Араилис?» Впервые Элейн немного повысила голос. «У императора в тот момент было собрание кабинета советников. Когда зашел Тадеуш, Эдигар попросил его открыть срочный конверт. На письме не было маркировки. Это ты тоже не планировала, Ари? На подобных конвертах всегда ставится предупреждение о заклятии непроникновения». «Ой, я понимаю, ты до сих пор не любишь Тадеуша. Но зубастые письма — это слишком даже для тебя. Но и это еще не конец». «Не конец?» — простонала Араилис, и Элейн хмыкнула. «Представь себе, у конверта выросли ноги, и он сбежал. Императору пришлось срочно выгонять из зала советников и лично ползать под столом, пытаясь поймать твое послание». «Ох...» «И когда Эдигару все-таки удалось поймать твое зубастое творение, знаешь, что оно сделало?» «А?» «Оно самовоспламенилось, Араилис». У Ари, кажется, в этот момент волосы на голове зашевелились. Я же, не выдержав, все-таки засмеялась. Элейн, на секунду взглянув на меня, слегка улыбнулась. И я тут же поняла, что она не так сильно сердится на дочь, как хочет ей это показать. И, кажется, я догадывалась, почему. Герцогиня, вздохнув, подошла к Ари вплотную. «Вот видишь, Рональда, сила — это не главное. Гораздо важнее то, что находится здесь». И Элейн, подняв руку, постучала Араилис кулаком по лбу. Я вновь прыснула. «Перед Тадеушем и Эдигаром потом будешь извиняться сама. Меня сейчас волнует другое. Что было в письме?» Араилис принялась рассказывать о решении Грея увидеться с императором. Я заметила, что у Элейн чуть расширились зрачки от волнения, когда она услышала эту новость. А ее птица захлопала крыльями и легко клюнула женщину в щеку. Эта птица была очень странной. И не только от того, что я никак не могла определить ее вид, хотя знаю наизусть всех пернатых обитателей Эрамира, но еще и потому, что у меня не получалось почувствовать ее. От всех живых существ идет энергия жизни. Это нормально. От этой птицы она почему-то не шла. И глаза у нее были серыми и умными, как у человека. Может, это и не птица вовсе? «Замечательно, Ари», — тихо сказала Элейн. «Эдигар и Дариана так надеялись, что он передумает. Я скажу им и сообщу тебе время встречи чуть позже. Рональда, ты не могла бы прийти завтра вместе с Греем?» «Куда?» — не поняла я. «Во дворец, разумеется». Я посмотрела на Элейн с изумлением. «Интересно, зачем мне приходить во дворец вместе с Греем? Что я там забыла?» Губы герцогини чуть дрогнули. «Я говорила с Нарро», — сказала Элейн мягко, но мое сердце все равно остановилось на мгновение. «Я знаю в общих чертах, что ты умеешь, но хотела бы посмотреть сама. Тебе ведь нужна работа? Я могла бы помочь. Даже если ты не устроишь меня в качестве одного из сотрудников будущей школы, я помогу тебе подобрать что-нибудь подходящее». Про школу я уже слышала. Грей рассказывал, пока мы ехали в карете. Элейн давно мечтала открыть школу для человеческих магов именно в Леоноре и активно искала помощников в этом нелегком деле. Я относилась к идее Грея устроить меня туда преподавателем скептически. Ну какой из меня преподаватель? Я не настолько хороший маг, кроме того, я не человек. Но просто прийти и хотя бы пообщаться с Элейн... Нет уж, подобного шанса я не упущу. Хорошо, я приду. Замечательно. Улыбнулась женщина и вновь повернулась к Ари. Да, кстати, Араилис, завтра вечером ты должна будешь показать мне письменный разбор собственных ошибок, допущенных при накладывании заклинания непроникновения на конверт с письмом для императора. Ари застонала. «Ну, мам, пришлешь мне отчет в запечатанном письме». Элейн, вновь улыбнувшись, стала белой птицей и взмыла в небо. Серая птица последовала за ней. Когда они обе скрылись с глаз, Араилис тяжело вздохнула, и я сочувственно коснулась ее руки. «Строгая она у тебя». «Со мной по-другому нельзя», — протянула Ари. «Мой магический потенциал требует постоянного контроля. Если бы не муштра мамы и папы, я бы могла случайно пол столицы разнести. Тебя и отец муштрует? Ну, не так сильно, как мама. Да у него и времени на это меньше. Он ведь главный дворцовый маг и личный наставник всех детей в императорской семье. Мама их только лечит, а он еще и воспитывает. Погоди. Нет, куда я попала? Такого просто не бывает. Твой отец Аравейн? Аравейн Светлый, самый известный и сильный маг Эрамира?» Девушка кивнула и громко рассмеялась, увидев мое ошеломленное лицо. Глава 10. Рональда. Через пару часов после того, как мы вернулись с прогулки, пришло письмо от Элейн, в котором она сообщала, что нас с Греем будут ждать завтра во дворце к 11 часам. Даже когда Ари официально объявила это за ужином, я долго не могла поверить. «Я пойду в императорский дворец?» «Нет, вряд ли я увижу Эдигара II, но сам факт. Жаба Рональда во дворце императора». Ужин, кстати, приготовил Гал, и мне пришлось признать. Слухи о том, что тролли не умеют готовить, преувеличены. Один тролль точно умеет. После ужина Араилис ретировалась, заявив, что если она не займется отчетом для матери, завтра ей надерут уши. Мастер Дарт и Тор, закрыв магазин и мастерскую, ушли в какой-то трактир. Как выразился гном, выпить пиво после тяжелого рабочего дня. К ним присоединился и Гал, так что в доме остались только я, Элфи, Эдвин и Грей. Пару часов Эдди показывал мне свои игрушки, а я под шумок пыталась навести хоть какой-то порядок в комнате мальчика. Грей, замечая мои попытки, лишь хмыкал. Элфи спал в кресле и изредка приподнимал голову, если слышал какой-нибудь резкий звук. Но вскоре Эдвин начал клевать носом, и мы с Греем отправили мальчика спать. Удивительно, но укладывался он абсолютно спокойно, без капризов и требований что-нибудь почитать на ночь. Вспоминая проблемного в этом плане Джерарда, я диву давалась. Только когда мы вышли из комнаты Эдди, спустились по лестнице и сели на кухне рядом друг с другом, я поняла, насколько устала. «Хочешь чаю?» — тихо спросил мужчина. Я кивнула. «Я чай делаю хорошо. Гораздо лучше, чем обыкновенную еду. Есть ее невыносимо, а чай ничего. Нормально получается». Я хотела сказать, что не представляю, как чай можно испортить, но решила не обижать Грея. «Зато ты мечами здорово махаешься», — улыбнулась я. «Их тренировку с Бугалоном я видела днем из окна. Наверное, с самого детства этим занимаешься». «Угадала, с 5 лет. Гал, правда, согласился скрестить со мной меч только после того, как я перешагнул порог 20-летия». Я хмыкнула. «Ну да, все понятно. Я бы на его месте тоже боялась размазать собственного подопечного по стеночке». «Чего хмыкаешь?» Грей улыбнулся, разливая по чашкам дивно пахнущую заварку. «Он не смог победить меня за 30 минут, как рассчитывал. С тех пор почти каждый день тренируемся». С тихим шипением кипяток полился в чашке. «Эдди очень похож на тебя», — вдруг сказал я, наблюдая за Греем. В неярком вечернем свете мужчина выглядел гораздо трогательнее, чем обычно. «Я знаю». Он протянул мне чашку. Эдди ничего не унаследовал от Лил, кроме парочки родинок. Я сделала большой глоток и зажмурилась от удовольствия. Ох, как вкусно! Спасибо. Некоторое время мы сидели молча, наслаждаясь горячим чаем, а потом я решилась. Можно мне кое о чем спросить тебя? Конечно, Ронни. Почему ты передумал? Я имею в виду завтрашнее посещение дворца. Он, понимающе улыбнулся, ничуть не рассердившись на меня за этот вопрос. Ари уже обо всем тебе рассказала? Не думаю, что обо всем. Ты ведь знаешь ее характер. Умрет, но не расколется. Да уж, он засмеялся. Она такая. Но это, я думаю, к лучшему. Еще неизвестно, что может натворить человек, узнавший о себе какое-нибудь плохое предсказание. Школа старших лордов, да? Я прищурилась. Ну-ка, не переводи стрелки на другую тему. Грей смотрел на меня весело и немного лукаво. О, Дарида, как же я рада, что уехала с ним. В Воронтаре никто не смотрел на меня так. В Воронтаре я никогда не чувствовала себя обыкновенной, неотверженной. Я всегда помнила и о своем маленьком росте и о полноте, и о жутком носе и больших губах. Рядом с Греем я забывала об этом. Хорошо, Ронни, я отвечу. Но тогда и ты ответишь на один мой личный вопрос. Ладно? Договорились. Мужчина вздохнул и вдруг посерьезнел. Когда умерла Лил, я обозлился на весь свет. Разорвал все связи с императорской семьей и попросил Дарта Стором принять меня в этом доме. Да, не удивляйся так. Мастерская и магазин принадлежат не мне, а им. Я здесь тоже временный гость. 4 года мы с Эдди так живем, и все вокруг пытаются уговорить меня передумать. Анара. Он просто спросил, зачем я наказываю живых. Помнить о тех, кто ушел, наша обязанность, но не обязательно при этом наказывать живых. Так он сказал. Мы долго говорили. О смерти Лил, о моем отчуждении, об императоре. Нара не пытался навязать свое мнение. Он лишь задавал вопросы. И я понял, что всем от моего решения хуже. В конце концов, в смерти Лил виновата лишь Элейн. А я своим поведением наказывал всех. Значит, общаться с ней ты по-прежнему не хочешь? Грей на мгновение отвел глаза. Нет. Мне почему-то стало очень больно в тот момент. Я вспомнила слова Ари о предсказании. Нет, я тоже ничего не расскажу Грею. Ему от этого знания легче не станет. Скорее всего, он еще и на Араилис рассердится. Теперь мой вопрос. Можно? Я кивнула. Ронни, скажи, ты любишь Дартхари Нару? Если бы словом можно было убить, я бы умерла в тот миг, когда Грей сказал это. Мне показалось, кто-то наложил на меня заклятие оцепенения. Я не могла пошевелиться, не могла вздохнуть и даже моргнуть, не говоря уже о том, чтобы отвечать на вопрос. Грей смотрел на меня, и его темные глаза были тревожными. Откуда он знает? Зачем, спрашивает? И что делать, если я не хочу отвечать? Не хочу даже думать о Дартхаре Нара. Мысли о нем причиняют такую боль, что я с трудом дышу. Я медленно поднялась из-за стола, отодвинув чашку с недопитым чаем. Я пойду. Губы онемели, но я все-таки смогла сказать это. Точнее, не сказать, а прохрипеть. Уйти мне не дали. Грей встал и взял меня за руку. Прости. И все. Больше он ничего не произнес, только одно слово. Я долго смотрела на него. Так долго, что заболели глаза. А потом все-таки прошептала. Очень люблю. Я впервые сказала это вслух, и мне почудилось, что за окном я слышу тихий голос моего леса. Его ласковое дыхание, его благословение. Наверное, я никогда не избавлюсь от призрака Аронтара в своих мыслях. Я пойду спать, Грей. Спокойной ночи, Ронни. Тихо сказал мужчина, на секунду чуть сильнее сжав мои пальцы. И ласково улыбнулся. Удивительно, но я нашла в себе силы улыбнуться в ответ. Заснула я почти моментально, прижимаясь к теплому боку Элфи. Я еще не научилась спать на широких кроватях, поэтому часто лежала в позе зародыша, забывая, что запросто могу выпрямиться и даже раскинуть руки, если захочу. Вот и сейчас я свернулась калачиком и, обняв одной рукой Элфи, закрыла глаза. Как и всегда, я не заметила, как оказалась там, в Арантаре. Ласковые солнечные лучи коснулись моей кожи. Я шла по мокрой траве, приминая ее босыми ногами, в белом платье с распущенными волосами. Почему я здесь почти всегда в белом? И босая очень часто? Не понимаю. Я огляделась. В нашем любимом озере отражалось чистое небо, по которому плыли два одиноких полупрозрачных облачка, похожие по очертаниям на птиц. Я подошла ближе, села на берегу и опустила ноги в воду. Как же хорошо и спокойно. Дэйн пришел немного погодя. Сразу же обнял и уткнулся носом мне в волосы. Я улыбнулась, услышав, как он глубоко вздыхает. «Чем же я пахну?» — спросила я, поднимая голову и заглядывая в родные глаза. Дэйн засмеялся, наматывая на палец локон моих волос. «Ты пахнешь моей Ро». И на что похож этот запах? Мне было ужасно интересно, потому что я никогда толком не могла понять свой запах, хотя чужие разбирала хорошо. «На весеннюю листву», — ответил Дэйн, наклоняясь к моему лицу и легко прикасаясь своими губами к моим. «А еще совсем немного на сахарную карамель». Он, наконец, поцеловал меня по-настоящему, и на несколько минут я полностью потерялась, растворившись в нем, как в небе. «Расскажи мне, как вы устроились в Леоноре?» «Может, потом?» Он рассмеялся. «Нет. Боюсь, если мы сейчас не сделаем перерыв, я так и не узнаю последних новостей. А я не уверен, что смогу прийти завтра, Ро». Мне сразу стало грустно, но я постаралась справиться с собой и принялась рассказывать все по порядку. Пока я рассказывала, лицо Дэйна все время менялось. Оно то становилось веселым, глаза смеялись, то почему-то мрачнело. Когда я закончила, он привлек меня к себе, обнял и погладил по волосам. «Будь осторожна, Ро. Тот, кто наслал проклятие на Эдвина, еще не найден, и цели его остаются неизвестными. Поэтому прошу тебя, не доверяй всем без исключения». «Конечно. Элли и Аравейн близко. Да и Раилис неплохой маг. Но все-таки. Тогда, 4 года назад, они тоже были рядом. Но проклятие, тем не менее, проглядели. Никто не всесилен. А я не знала, что она и Аравейн... Ну, вместе. Они женаты?» «Да, уже 20 лет как. Слышать об этом ты и не могла. Герцогиня в учебниках не пишет свою краткую биографию. Ты не только этого не знаешь. Например, вряд ли тебе известно, сколько лет, Элейн». Я глупо захлопала глазами. «И сколько же?» 60. А вот возраст Аравейна, кажется, неизвестен даже ему самому. Но, думаю, он ее старше как минимум в 10 раз. И то и в 200. Все может быть». Я хихикнула. «Так он почти на ребенке женился». Дэйн посмотрел на меня очень серьезно. «Иногда настоящую любовь приходится ждать очень долго, Ро». Что-то заныло у меня в груди, когда я заглянула в голубые глаза своего друга. Но Дэйн уже сменил тему. «И вот еще что. Когда ты уезжала, рассказ Лирен настолько взволновал тебя, что твой внутренний волк впервые пробудился. Хотя это скорее не пробуждение, а, ну, скажем, легкое подергивание уха во сне. Тем не менее, это важно. Конечно, твой внутренний волк может вновь уснуть, как раньше, но может и начать просыпаться. И что будет провоцировать его, просчитать невозможно. Ты ведь помнишь, чем опасно неконтролируемое обращение? Почему на юных оборотней одевают амулеты, запирающие вторую ипостась?» Я вздохнула. Да, дальше Дэйн мог и не объяснять. Я ведь была лекарем и знала о физиологии оборотней, наверное, почти все. Только вот ни в одной книге не описывался случай, подобный моему. Обыкновенным оборотням запечатывали вторую ипостась на ритуале в храме Айли с помощью специального зелья. Происходило это в первый месяц после рождения. А зелье, которое давалось в ночь первого обращения, нейтрализовывало действие предыдущего и вызывало трансформацию. Что будет, если не давать ребенку того, самого первого зелья? Книги об этом умалчивали. Но я думала, что все зависит от конкретного малыша. Сильные духом дети наверняка смогут справиться со своим зверем. Но слабых всегда больше. Поэтому новорожденным запирали вторую ипостась, чтобы избежать трагедий. По этой же причине несовершеннолетним, но прошедшим ночь первого обращения оборотням, разрешалось перекидываться в волков только на игрищах, снимая с себя амулеты под присмотром взрослых оборотней и вожака. Неподчиненный внутренний волк — это опасно. Он хочет драться, бить, охотиться и убивать. Хочет крови. Если неподчиненный зверь захватит контроль над телом оборотня, он может кого-нибудь покалечить и даже отправить за грань. В такие моменты твоя человеческая сущность будто отключается, теряется способность соображать. С несовершеннолетними на игрищах это случалось часто. Хотя подобное бывает и со взрослыми оборотнями, но тогда должно произойти что-то из ряда вон выходящее и шокирующее. Именно поэтому после игрищ у меня всегда было полным-полно пациентов. Получается, если меня что-то спровоцирует, я могу вцепиться кому-нибудь в глотку? Ты ведь и сама все знаешь и понимаешь. Никто не способен предугадать, как поведет себя неподчиненный внутренний волк.